Раб лампы. С перепугу я не могла промолвить ни слова, не то что закричать. В голове не было ни одной мысли, только темнота и мужские руки, прижимающие к себе. А они тащили меня к себе, как лошадь на аркане. Я сопротивлялась изо всех сил, но толку не было. А когда губ коснулся жадный поцелуй, испуганно взвизгнула. Мужчина моментально замер и перестал тянуть меня к себе. «Вика, ты что?» — спросил он шепотом. «Ты передумала?» Он знал мое имя. Голос был знакомым. Мне казалось, что со мной говорит Гордей Измайлов. Но я была в больнице, и его тут точно не было. «Я и не хотела!» Тоже шепотом, но остервенело ответила я. «Я выход ищу! Вышла в коридор, а тут вы!» Мужчина дрогнул. Потом еще раз. А через несколько минут затрясся в едва сдерживаемом хохоте. Он щелкнул выключателем, и я увидела Измайлова. Гордей лежал на широкой кровати, прижимая меня к себе. «Вика, у нас семейная палата. Ты была в первой комнате, а я во второй. Думал, что ты соскучилась и пришла развлечься». Теперь я разозлилась. «Я здесь не для развлечения. Мне надо на что-то жить». Я толкнула Гордея в грудь. «Отпусти меня! Мне надо вернуться». Измайлов разжал руки, и я вскочила на ноги. Он сел на кровати, спустив ноги на пол. Только теперь я поняла, что на нем из одежды боксеры с названием бренда на резинке. Ночь. Мы вдвоем в комнате. На Гордее только белье. Сейчас я ощутила интимность момента так остро, что у меня заполыхали щеки. Словно пытаясь защититься от убийственно притягательного взгляда Измайлова, прижала к груди сумку. Он заметил мою реакцию, но издеваться не стал. «Тебе надо выздороветь. У тебя сотряс. Если сейчас пройти лечение, больше никогда не вспомнишь о болезни. А если уйдешь из клиники, будешь жить с осложнениями, они уж точно заставят тебя лечь в больницу». «Это только такие избалованные мажоры думают о развлечениях и будущем, а мы о том, чтобы не пропустить свою смену, чтобы выжить. Нам, знаешь ли, надо работать». Измайлов встал на ноги и двинулся ко мне. «Что ты все время меня попрекаешь? Я тоже работаю». Теперь Гордей тоже злился. «После гибели Егора мне пришлось заниматься его бизнесом. И строительным, и корабельным». «Возглавлять?» На лице Измайлова отразилась досада. «Разумеется». «Бедняжка, тебя, наверное, надо пожалеть?» Я пятилась от наступающего на меня Гордея, пытаясь справиться с беспокойством и смущением. Понимала, что Измайлов мне нравится, и от этого злилась еще сильнее. «Ты, Гордей, наверное, страдаешь от яхт, ресторанов и прочего? Мучаешься? Тяготишься от должности директора в свои 25 лет?» 23. Поправил меня Измайлов, а потом сжал губы и напряг челюсти. «И да, это на самом деле тяжело, но тебе не понять». Он зло дернул головой и сверкнул глазами. «Ты хоть представляешь, как тяжело в 22 года стать директором компании? Прийти в кабинет и начать руководить людьми вдвое старше тебя. Принимать решения в отрасли, в которой не разбираешься. Заниматься планированием в регионе, в котором ничего не знаешь». Я понимала, что Измайлов прав, но сдаваться не собиралась. «И что же ты не занялся чем-то другим? Не устроился официантом? Не стал барменом или курьером?» Гордей снова дернул головой, словно пропустил удар. «Потому что у меня не было выбора». Он прижал меня к стене и навис, полосуя меня взглядом, полыхающим огнем. «Я тоже заложник ситуации. Ты не поверишь, но я мечтаю стать неизвестным офисным клерком и построить карьеру с нуля. Но мне это недоступно. Кто-то должен был продолжать бизнес Егора. Мне даже доучиться толком не дали». «Мог бы отказаться», — выпалила я, глядя Измайлову в лицо. «Но от золотого кресла директора не отказываются, да?» «А ты на нем сидела? Ты знаешь, какое оно жесткое?» «Бедняжка! Значит, ты отсидел мозоли. Ну так я их набегала и набила тяжелыми подносами. Причем все это за 3 копейки. И не собираюсь сочувствовать тебе из-за высокой должности, денег и яхты. Меня волокло в неуправляемый занос. Я точно нарывалась на неприятности. Дерзила этой груди мышц баснословными финансовыми возможностями. Мне хотелось кричать и лупить его по мощной груди, потому что он все делал по-своему. Ворвался в мою жизнь, командовал, указывал, что и когда мне делать. А еще, потому что я до боли в стиснутых челюстях понимала другое. Мы из разных миров. И как бы мне ни нравился Измайлов, мне ничего с ним не светит. А хотелось, чтобы даже полыхало от взаимных чувств. Но пока я уже влюбилась в этого нахала, я вызывала в нем только злость и раздражение. «Да я всего этого не хотел!» Стараясь говорить тихо, яростно шептал Измайлов, но получалось так эмоционально, что он почти рычал. «Это решение отца. Он приказал, чтобы я встал у руля того, чем занимался Егор. Его невозможно было слушаться». «И почему же?» «Потому что отец винит меня в гибели брата. Потому что он приказал это на похоронах Егора. Потому что ему было невыносимо, что утонул любимый сын, а не я». Гордей снова дернул головой. «И я подчинился. Стал копией Егора. Вел его бизнес, жил на его яхте и ненавидел все это, понимаешь? Море, стройка, яхты. Все это вызывает во мне отвращение. А еще...» В его голосе прозвучала тоска. «Каждую секунду пребывания здесь я чувствую вину. И когда ты упала за борт, я просто потерял голову от ужаса. Если бы ты утонула, я тоже не стал бы бороться с волнами. И сейчас больше всего на свете я хочу, чтобы ты прошла лечение, выздоровела и отправилась туда, где твое настоящее место, к своим мольбертам и краскам. И поверь, я еще даже не начинал лезть в твою жизнь, хотя невыносимо этого хочу». В глазах Измайлова было настоящее чувство. То самое, которое можно было принять за заботу, обожание или даже любовь. Это было так оглушающе, так искренне. А еще против такого накала страсти я не могла бороться. И когда Гордей набросился на меня с поцелуями, ответила так же искренне.